Глава четвертая. Бильярдная страсть, как и всякая другая, не дает покоя. Требует отдаться целиком. Каждую свободную минуту забирает. Неудивительно, что в трудовой полдень бильярдная зала «Отель де Франс» была занята на треть. Господа, имевшие счастливую возможность гонять шары, предавались забаве с исключительной серьезностью. Шутка ли? Положить красивый триплет или абриколь. Это вам не с барышней под ручку гулять. Тут думать надо и руку иметь твердую. Появление звезды пирамиды было встречено почтительным гулом. Никто, однако, кий не бросил и за автографом не подошел. Да и звезда, признаться, несколько померкла. Бородин опускался на глазах. С небритым подбородком, без галстука, в несвежей сорочке Бородин производил впечатление проигравшегося в пух и прах. Его соперник, напротив, блистал воротничком и начищенными ботинками. Юноша был спокоен и невозмутим. Взяв кий, не глядя и даже не начистив мелом, Нил Нилыч лениво спросил. «Сами разобьете?» «Прежде хочу спросить». Родион тщательно полировал кусочком мела наконечник. «Как называется партия, когда один играет против двоих?» «На короля». «А если один против троих?» «Такого нет. Вчетвером можно играть. Правила пирамиды позволяют. А впятером?» «Ванзаров, у меня голова раскалывается и без ваших глупостей. Разбивать будете?» «Предоставлю вам». «На что играем?» «С вами», — презрительно ухмыльнулась звезда. «Ну, хотите по пятерке или много? Так и быть, давайте по трешке. И даю вам фору, скажем, 30 очков». «У меня другое предложение». Кий в руках юного чиновника совершал резвые толчки. «Ставка будет такой. Кто выигрывает, рассказывает правду. Сыграем на правду, без форы. Чем не ставка?» Не поняв, шутил ли парнишка, Бородин хмыкнул. «Только имейте в виду, с моей стороны это жульничество. Там видно будет. Разбивайте». Приняв стойку, Нил саданул по битку, не целясь. Пирамида разлетелась широко. Три шара встали на удар почти мертвыми. «Ну, попробуйте», — покровительственно предложил мастер. И Родион попробовал. Неожиданно правильно взял прицел и легко положил первого. За ним второго, а потом и третьего. «Это вы так играть не умеете?» Протрезвев, спросил Нил. «Чему не научишься в жизни, когда хочешь превзойти старшего брата?» ответил Ванзаров, закладывая изящный дуплет. Такой поворот Нила изрядно обрадовал. Приятно иметь дело с противником, достойным твоей победы. В ней мастер не сомневался даже после четвертого шара подряд. Подумаешь, повезло мальчишке. Шары-то детские. Бородин был уверен и после пятого шара. И после шестого положенного от борта все еще улыбался. После седьмого улыбаться перестал. Когда восьмой грохнулся в корзину, удивленно крякнул. Девятый был встречен сумрачным взглядом, оно и понятно, надежды почти не осталось. Десятый лег гвоздем в гроб его победы. Одиннадцатый прыгнул в лузу с такой силой, что, казалось, стол дрогнул. Дальше Нил присутствовал только в роли зрителя. Двенадцатый закатился наглым штосом, тринадцатый пролетел стол во всю длину, что умеют не все мастера. Четырнадцатый был положен карамболем, на столе остался заяц, последний несыгранный шар. Кий милостиво лег к борту. Нил Нилыч буквально потерял дар речи. Такого разгрома в сухую, когда партия поднята со стола одним подходом, давно не помнил, но, может, в начале карьеры. Что же получается? Его, гения русской пирамиды, разделал под орех непонятно кто. Хорошо, что зрителей не было. Такой позор не пережить. «Требую продолжить!» «Извольте расплатиться за эту — ответил Ванзаров. «Ах да, конечно!» Нил полез за кошельком и замер. «Ну, позвольте». «Правда? Именно эту плату требую». «Ну, вы же сами должны...» Бородин запнулся. «Разве отказываюсь? Фаэтон при вас? Очень хорошо. Правда требует публики, особенно такая. Поехали к вам в гости».